юная пара запуталась в оборках и шлейфе одеяния партнерши, закружилась уже не в танце, а в падении. Факт остается фактом. Подобно королю вальса Иоганну Штраусу, Кальман, не считая этого случая, никогда в жизни не танцевал. И точно так же, как это было с Иоганном Штраусом, его подруга жизни не могла примириться с этим. Однако одиноким Имра не был, просто он слишком трагически воспринимал мелкие житейские неприятности. Ему шел всего лишь 7-й год, когда он впервые почувствовал, что бывают события, доставляющие взрослым огорчение даже в тех случаях, если не имеют отношения к их личной жизни. Все соседи были расстроены, узнав, что далеко от Шиафока, в охотничьем замке под Веной, двое людей совершили самоубийство. Всеобщие помыслы были прикованы к этому дню, когда кронпринц Рудольф и 17-летняя баронесса Вечера сошлись на роковое свидание в Майерлинге. По взволнованной реакции взрослых маленький Имре понял, что одна из крупнейших загадок истории так и осталась неразрешенной. Впоследствии, гораздо позднее, Кальман в одном из очаровательнейших своих произведений предложил собственное толкование майерлинских событий. 7 лет спустя Имре Кальман воочию увидел родителей погибшего столь странной смертью принца. На празднование 1000-летия Венгрии в Будапешт пожаловал император Австрии и король Венгрии Франц Иосиф со своей супругой Елизаветой. В тот год, когда Имре впервые с многотысячными толпами горожан торчал на улицах столицы, чтобы увидеть императорскую чету и пышную придворную свиту, весь мир трепетал перед военной угрозой. Абиссинцы всем на удивление сокрушили итальянскую армию. Германский кайзер Вильгельм II послал приветственную телеграмму предводителю буров Крюгеру по случаю отражения им английского нападения, в результате чего и без того прохладные отношения между Германией и Англией вылились в открытую вражду. Некий польский писатель по фамилии Сенкевич написал всколыхнувший умы роман «Комо грядиши». Прогресс науки и техники принес неслыханные результаты. Маузер изобрел автоматический пистолет, сформировалось молодежное туристское движение перелетной птицы. Аббе сконструировал призматический телескоп, был открыт витамин С. Имре Кальмана занимали другие проблемы. Однако до этого, увы, никому не было дела. Имре испытал настоящее счастье, когда один из школьных товарищей пригласил его погостить в семейной усадьбе. О такой жизни в доме Кальманов и не помышляли. Дальние прогулки по окрестностям, игры на воле, сельские торжества с участием множества гостей. В середине октября предстояло вернуться в город. «Жаль, — говорил Имре, — я бы с таким удовольствием остался, но ведь дома ждут». В тот же день он получил от родителей письмо, из которого выяснилось, что дома его вовсе не ждут. В зрелые годы друзья и знакомые за глаза называли Имре Кальмана «угрюмым медведем». Ему никогда не удавалось окончательно расслабиться даже среди друзей, ибо он не умел смеяться от души. Веселиться он разучился в далеком детстве, когда гостеприимству сердобольных помещиков настал конец. Строки письма расплывались от пролитых над ним материнских слез. Мать с горечью сообщала Имре, что нет ему больше пристанища в родном Шиафокском доме, и просила его пробыть еще несколько дней в поместье. За это время она успеет списаться с тетей Гизи в Будапеште, чтобы та приютила Имре у себя. «Могу я остаться у вас еще дня на два?» — с таким вопросом обратился подавленный горем мальчик к матери своего приятеля. «Я сожалею, но уже сегодня мы ждем нового гостя». «Но я не могу уехать домой. Мой папа разорен, и мы вынуждены продать свой дом. В Шиафоке мне просто некуда деться. Тогда поезжай прямо в Будапешт. Поезд довезет». Голос хозяйки звучал непреклонно, и для Имре рухнул весь прежний мир. Лишь позднее он узнал подробности.